Их осаждали алчные агенты по недвижимости, охотники за товаром по дешевке и прочие мошенники. То, что японцы не смогли продать, было конфисковано штатом и поделено между местными округами. Чтобы сохранить свою землю, земля Джона Канна переписала ее на Уильяма Линдера, адвоката из Сан-Франциско, который вел их дела. Линдер обещал быть опекуном их земли до тех пор, пока Канна не будут освобождены. Но вскоре после того, как Канна отослали в калифорнийский лагерь для интернированных Толл-Лейк, Линдер продал землю и прикарманил деньги. Теперь Линдер боялся мести Канна, потому что знал, что их семья восходит к ниндзя, средневековым шпионам-убийцам, и относится к буддийской секте Миккио. Внешне же семья ничем не отличалась от остальных японцев. Они много и упорно работали, держались друг за друга и не делали никому зла. Но, подобно многим мастерам боевых искусств, последователям Миккио, они верили, что занятия магией и заклинания придают силу их боевым навыкам. Миккио было таинственным учением, объединяющим боевые искусства, колдовские обряды и сверхъестественное лечение болезней. Японцы называли этот метод лечения «тэйет» – прикосновение руками. Этот способ был очень распространен в древние времена, но иногда он встречается и сейчас. Отец Джона Канна вылечил единственного сына Линдера от туберкулеза всего лишь прикосновением рук, используя миккио, силу буддийского закона, метафизическую сторону действий японского воина. Адвокат теперь боялся этой силы и решил нанести удар первым. Он подкупил двух охранников из Толл-Лейк убить семью Канна, Джона, его родителей и 12-летнюю сестру. «Нет, ничего проще», — был ответ охранников. «В лагере существовало только одно правило на случай попытки к бегству — стрелять на поражение». Решение проблемы, следовательно, и состояло в том, чтобы поймать япошек на этой попытке. Холодным декабрьским вечером охранники под прицелом вывели гуртом семью Канна в безлюдное место, место попытки к бегству. Терять было нечего. Канна и его отец решили постоять за себя. Они убили охранников, но и сами понесли потери. Мать Канна была убита на повал, а отец тяжело ранен. Умирая, он взял со своего сына слово убить Уильяма Линдера. «Это было нелегко», — сказала Алекс. «Прежде всего Джону пришлось бежать из этого ада. Мимо лагерных вышек с пулеметами, нацеленными на 18 тысяч японцев. Мимо колючей проволоки. Мимо вооруженных охранников, танков и батальона пехоты в полной боевой готовности, дислоцированного вокруг лагеря. Я до сих пор не знаю, как ему это удалось. Без еды. Без какой-либо помощи, зимой, в мороз, не говоря уже о том, что он просто мог быть в любой момент застрелен на месте, если бы кто-нибудь увидел его за пределами лагеря. Я читал что-то о коротковолновой рации, сказал Саймон, по которой он поддерживал связь с Токио. Они врали. Судя по отчетам, ни один японец в этой стране не совершил ни единого акта саботажа или шпионажа хотя Бог свидетель, у них были для этого причины после того, что с ними сделали.